Приютившая Романа и Феликса гостиница называлась «Роза и Лилия». Вывеску с одной стороны поддерживала томная златовласая дева в белом, на голове которой белел венок из лилии. С другой стороны красовалась чернокудрая куртизанка валом, вызывающей декольтированном платье и с розой в зубах. Таким образом, умный хозяин давал понять посетителям, что у него каждый найдет то, что хочет. Нужно только намекнуть. Новых постояльцев, казавшихся денежными и неискушенными, трактирщик встретил с неподдельной радостью, многократно усилившийся, когда старик объявил о своем решении прожить в Лилии и Розе не меньше месяца и щедро уплатил за 2 недели вперед. Гости были голодны и очень устали, и все равно Феликс сразу же взял быка за рога. «Что мы будем делать и когда?» – пожелал узнать бывший рыцарь, устроившись в пятнистом и несколько потертом, но удобном кресле. Роман мог лишь дивиться скорости, с которой секретарь превращался в воина. Насколько было бы хуже, навяжи судьба в спутнике Либеру монаха-пьяницу из озорной баллады. Каковых баллад он лично написал десятки. Только вот пьяницы-монахи, рыцари без страха и упрека и немыслимо прекрасные при этом добродетельные девы, обитающие в балладах, в жизни оказываются совсем другими. Роман глядел на соратника, нет, пожалуй, уже друга, понимая, что сейчас скажет вещь кощунственную даже для самого терпимого служителя церкви. Феликс, святой Эрастий и проклятый – это один и тот же человек. Начало было положено. Клирик сумел удержать свои эмоции при себе и нарочито спокойным голосом уточнил, почему ты так решил. Предпосылок множество. Во-первых, портреты. Если первый написан Эрасти, а об этом прямо сказано в ваших же хрониках, остается предположить, что этот же художник писал и Циалу. Причем Циалу – светскую красавицу, а не святую. Кто был влюблен в Циалу? Проклятый. Этот же художник создал пророчество. Но подобный кошмар не пришел бы в голову ни одному из придворных художников, сколько бы они ни пили. Зато проклятый мог изобразить все эти ужасы. Он проповедовал как раз о конце света, хоть и вразрез с учением церкви. Согласен? Я слушаю. Далее. На картине, написанной в год исчезновения Расти, он изображен снимающим кольцо. Случайность? Вряд ли. Ты видел портрет? Расти шел к решению оставить Анхеля долго. Но было это решение окончательным и бесповоротным. То, что он снимал перстень, подаренный ему императором, подтверждает решимость расстаться с другом и уйти в никуда. Я думаю, Эрасти имел прощальный разговор с Анхелем и вернул ему подарок. Кольцо осталось на отрубленной руке Эрасти, оно вросло в палец, иначе мародеры наверняка его бы сняли. И как, даже если предположить на мгновение, что Церна выжил и стал проклятым, он рисовал без рук? В то, что он вернул кольцо Анхелю, ты можешь поверить, если не знать продолжение? Если не знать продолжение, именно это он и сделал бы. Идем дальше. Вчера я припомнил одну балладу, это было довольно давно. Я слышал лишь отрывки, причем в переводе. Так вот, в этой балладе говорилось о том, как некий император обменял герцогство Дастарбар на голову своего брата. А Анхель и Эрасти считались больше, чем братьями. Герой баллады вручил послу некой державы кольцо, которое брат прекрасно знал. Соответственно, податель кольца – посланец императора, в сущности, так оно и было. Дальше оставалось заманить обреченного, куда требовалось. Когда и как Дастарбар вошел в состав Арцийской империи, ты мне вчера рассказал. Прибавь к этому, что Анхель погиб от руки проклятого. Но императрицы и дети не пострадали, хотя силу колдуна хватило бы на то, чтобы смести с лица земли пол империи. Он же ограничился единственной жертвой, императором, которого преспокойно похоронили в роскошном склепе. На лице покойника застыло выражение ужаса, но раны и увечий не нашли. Поскольку Анхель был человеком редкой отваги, всем было очевидно, что его убила магия. Но если ты встретишь того, кого 30 лет считаешь мертвым и кого ты лично послал на смерть, согласись, от такого можно умереть. Внезапно. Молчишь? Слушай дальше. Если бы проклятый хотел власти и дрался за власть, то вне всякого сомнения получил бы ее. Он же предупреждал людей о грядущих бедствиях, отсюда и пророчество. Будучи потрясающим художником, он пытался убедить людей еще и с помощью своего таланта. А Циала? Думаю, ты согласишься, что в жизни она была редкостной стервой. Портрет не лжет, это расчетливая, властолюбивая женщина. Уверяю тебя, с проклятым она сошлась по собственной воле, желая стать властительницей мира. Лучшим доказательством его бескорыстия является предательство, а это было именно предательство Циалы. Мерзавка добилась того, чего хотела. За голову возлюбленного получила власть. Бедная Расти, сначала друг, потом любимая. И все же, как он рисовал без рук, и где он был 30 лет? Его святейшество упоминал при тебе об эльфах. Он любил старые сказания, иногда их пересказывал. Чаще всего он вспоминал войну монстров. Ты хочешь сказать? Его святейшество знал, что эльфы были и, возможно, есть. Он искал их. Это одна из причин, по которой ему понадобился я. Среди эльфов были искусные целители. Они могли выходить умирающего. Того, кого сочли умирающим люди. Надо думать, одним из условий, поставленных Анхелем Орлонскому королю, была тайна. Ведь Церну в Арции обожали. Да, узнай люди про сговор, Анхель перестал бы быть светлым. Да что там, его бы возненавидели. Думаю, исполнители бросили Ирасти умирать там, откуда, по их мнению, человек, да еще с отрубленными руками, не выберется. Эльфов они предусмотреть не могли. Они выходили Ирасти Церну, как Рене Ароя. Эландец встречал эльфов? Да, и обязан им жизнью. Арой прожил с ними на островах несколько лет и был отпущен, под честное слово, никому не рассказывать о том, что видел. Он молчал больше 20 лет. И только сейчас, когда знамение конца света становится все явственнее, рассказал то, что, по его мнению, может быть полезным. Маловато рассказал, кстати говоря, но я знаком с начатками эльфийской магии и... Прости, Феликс, сейчас никто не скажет, что у тебя нет руки. Эраст же наверняка попал к по-настоящему сильным магам. Они смогли не просто создать видимость. То, что у него когда-то не было рук, помнил только Эраст. Судя по всему, в нем текла непростая кровь. И он смог сам стать магом очень сильным. Но рисковавший жизнью ради щенят не станет мстить невинным за предательство одного мерзавца. Тем более, когда беда грозит всем. Герцог Корой рассказал, что эльфы опасаются конца света. Жаль, что проклятый унес свои знания в преисподнюю. Значит, мы должны пойти за ним. Ты шутишь. Если хочешь, смейся. Но житие святое не говорит о смерти проклятого, только о его заточении. А потом пугает людей возможным возвращением исчадия зла. Значит, у нас есть шанс, что Циала заперла, другие откроют. Для начала мне нужно кольцо Эрасти. Зачем? Пока не знаю, но меня об этом просили. Он сам. Сам Эрасти? Прежде чем мне приснился сон про Филиппа, я видел проклятого. Возможно, это был ответ на мучившие меня вопросы, слишком чудовищный, чтобы я принял его наяву. Но мне кажется, мой сон был чем-то больше. Я видел чудовище, по всем признакам страшное, но я не боялся. Затем я снял кольцо с руки на твоей иконе и надел на монстра. Оба, и святой на иконе, и монстр у окна исчезли, а на его месте появился Эрасти. Он несколько раз повторил «Верь мне!» И «Звездный лебедь, я же видел Эрасти Церну!» Одна болотная ведьма мне его показала в особом зеркале, это был он! Умирающий под какой-то скалой. Это не случайность, это просто не может быть случайностью. Так ты думаешь? Думаю, Эрасти как-то сумел докричаться, то ли до меня, то ли до его святейшества. Но я тоже почувствовал, там во сне нужно было кольцо, и я его добуду. Мы добудем, ты хочешь сказать? Да, проклятый меня побери. Хорошо, чтоб побрал, но боюсь, нам до Эрасти добираться и добираться. Для начала заберем перстень и отправимся в Таяну Корою. Он нас ждет. Он и Стефан Имбор, а принц человек умный и отважный.